пришла нежданно странно, неужели безвозвратно, как во сне ты пронеслась вихрем огневым. Ах, снимите чары счастья, в нем живет мое несчастье, тяжело мне сердце вновь больным. Ты любила и шутила, надоела, позабыла, позабыв, что ты клялась быть моей всегда. Ты была мне утешением, а в разлуке лиц запеньем лед растает, зацветет весна. Я жить устал в разлуке без тебя. Грешено тебе, мой друг, убить меня. Ты ведь могла мне все сказать. Я постарался понять тебя, что ты со мной не можешь быть. Любовь свою я должен позабыть. Я горе за душу и новым жизнь войду. Тогда тебя, мой друг, я не пойму. Тогда тебя, мой друг, я не...